Они приехали на пляж примерно в половине двенадцатого, то есть как раз к тому времени, когда цветные подростки, парни и девушки, начинали свой ежедневный парад голышом, прежде чем броситься в воду. Кен поставил машину прямо на пляже, рядом с кабинками. Пэт, Слип и Бим извлекли из нее корзину с едой и бутылками и установили ее среди подушек и надувных матрацев. «Выпить хочешь, Берри?» — спросил Кен. Он что-то сбивал в шейкере и теперь вылил содержимое его в стакан. «Попробуй, старик», — предложил он. «Вкусно». Берри подозрительно понюхал. «Что это?» — спросил он. «Пахнет как-то странно». Ребята все как один принялись смотреть в другую сторону. Как-то неловко было уж так обманывать опасного мужчину. Впрочем, для его же пользы. — А витаминный сок, — сказал Дон, — только недавно поступил в продажу. Берри отпил немного и скорчил гримасу. — Кислый, — сказал он. — Я это должен выпить? — И это еще, — сказал Кен. — Давай залпом. Как раз в этот момент на пляж вышли парни и девушки. Это было нечто. Все они были не старше 17. И всех тщательнейшим образом отбирал синдикат от нью-йоркского Рокфеллеровского центра, владевший пляжем. Двигаться их, конечно же, учили специально, причем обучение было весьма суровым и длилось полгода. Синдикат прибегал к консультациям целого ряда специалистов из Танжера и Порт-Саида, так что по сравнению с этими детьми все прочее выглядело просто убого. Первый танец был исполнен непосредственно перед Берри. Танец был только для затравки, но Биму вполне хватило и этого. Он вскочил и куда-то исчез. Остальные усидели. Они наблюдали за выражением лица Берри. Тот, казалось, был озадачен. — Нам что, обязательно смотреть на этих черномазых? — спросил он. — Я хочу купаться. Элф цыкнул на него, а Дон подлил ему витаминного сока из шейкера. — Подожди, сейчас начнется танец с перьями! — шепнул Элф. Это и впрямь было необыкновенное зрелище. Танец, который ловкие юноши и девушки исполняли необыкновенно изящно и с большим искусством, да к тому же под утренним солнцем, был серьезным испытанием для зрителей. В середине танца Боб Элдер, Пэт Прайс и даже Слип не выдержали и исчезли, как до этого Бим. — Куда это они? — поинтересовался Берри. — Им что, нехорошо? «Нет-нет», — ответил Кен с раздражением, — «ты смотри, смотри!» Танец с перьями окончился, и исполнители, те, которым удалось дойти до конца, радостно захлопали в ладоши и устремились к воде. Зрители, те, кто не сумел себя перебороть, разбредались по кабинкам, выбрав себе пару. Элф и Кен взглянули на Берри. Он приоткрыл корзинку с провизией и смотрел внутрь. «Эти болваны забыли положить мою овсянку», — сказал он. Элф и Кен поняли, что ничего не выходит. Уж если девочки и мальчики на Пончо-Бич не сумели его расшевелить, это безнадежно. Может, и правда надо идти к шведскому психиатру? Они послонялись по пляжу, ожидая, пока Берри выкупается. Он ни за что не шел в воду, покуда все танцоры не вышли на берег, потом долго плавал кролем круг за кругом. Кто может такое выдержать? — Ну как, Берри, нравится? — спросил Элф. — Здорово, — ответил Берри, — просто здорово. Кен отправился в ресторан заказывать бифштексы и шампанское, и остальные потянулись за ним, пристыженные и одураченные. — Слушайте, — сказал Боб, — его ничем не проймешь. — Ерунда, — сказал Кен, — просто мы на неверном пути. Днем, после того, как Берри поспал, все отправились на шоу, билеты на которые можно было получить лишь непосредственно в Рокфеллеровском центре. Элф предъявил билеты, и они втиснулись в отдельную ложу. После представления ребята заявили, что, несмотря на все выкрутасы, это шоу и в подметке не годится тому, что вы делали на пляже, хотя Элф считал, что это дело вкуса. «Смотря что вы хотите», — говорил он, — «мне это в самый раз». После представления Берри снова пошел купаться. Он плавал, решительно выбрасывая руки перед собой, круг другой, а ребята бросали в воду камешки и обсуждали создавшееся положение. «Элф обещал сегодня вечером позвонить в GN», — сказал Боб. «Если мы не позвоним, будет скандал. Завтра в 8 утра Берри должен быть на площадке». «У нас еще 16 часов», — сказал Кен. Берри вышел из воды. Он выглядел великолепно. Никогда не скажешь, что уже больше 30 лет он был кумиром всех домохозяек. — Что ты все лезешь в море? — спросил Кен с кислой миной. Берри сел и принялся вычищать песок между пальцами на ногах. — Оно напоминает мне о прошлом, — сказал он. — Как будто я снова в Херн-Бэй. Ребята упаковали провизию и собрали подушки и матрасы. Стоило ехать на Пончо-Бич, если ему только и нужно, что в Херн-Бэй. Мэй права. Ничего они о нем не знают. «Выкинули почти $1000», — сказал Кен, снова усаживаясь за руль. «Не своих», — сказал Элф. «За этот пикник платит компания». Они свезли Берри домой, надели на него вечерний костюм, потом все отправились ужинать в серебряную туфельку. Элф договорился от имени GA, что 3 прелестных девицы будут наготове и подсядут за их столик. Бим изумительно провел время, равно как и Пэт. Кен и Боб подкатывались, хотя и без особого успеха, к очаровательной японочке, которая только утром приехала в Голливуд. Берри же все время ныл, что ему не дают овсянки, и рвался позвонить Мэй, спросить, что делать. «Окей», — сказал Элф, — «валяй, иди звони». Он был сыт по горло. Время близилось к полуночи. От девиц проку не было. Не было проку и от ямайских борцов, и от корейских акробатов, которые в свое время зажгли искорку в погасших мертвых глазах Гарри Фитча, годами мотавшегося по миру и испробовавшего все, что только было под солнцем. От них тоже не было проку. Наступил последний час. Возможности ребят иссякли. «Завтра, — сказал Элф, когда Берри ушел звонить, — все мы, сидящие за этим столом, будем безработными». Тем временем Берри позвал официанта и попросил показать ему, где телефон, а также дать взаймы доллар. Телефон находился прямо против дамского туалета, в дверях которого стояла уборщица с вязанием в руках. Из ресторана еще никто не выходил, и делать ей пока что было нечего. Увидев Берри, она чуть-чуть улыбнулась и продолжала вязать. Это была полноватая женщина средних лет, старомодная, седая, только прямо посередине виднелась прядь рыжих волос. Берри не обратил на нее никакого внимания. Он легко дозвонился до Мэй и услышал ее голос. — Это ты, дорогая? — сказал он. — Я что-то плохо тебя слышу. «У меня подвязан подбородок», — пояснила она, — «косметическая маска. А как у тебя дела, милый?» «Прекрасно», — сказал он, — «все великолепно». «Откуда ты звонишь? Ты с ребятами?» — спросила она. «Мы в каком-то ночном клубе», — ответил он. «Нас тут много». «Что значит много? Кто там с вами?» — спросила она. «Не знаю, как их зовут, дорогая», — сказал он. «Какая-то японка прямо с самолета, акробат с сестрой и 2 такие смуглые с Ямайки». И тут с телефоном произошло что-то странное. И Берри не мог докричаться до Мэй, хотя сам отчетливо слышал ее голос, который повторял: «Что вы там делаете? как-то странно и очень возбужденно. Берри решил, что говорить ей мешает подвязанный подбородок. Затем телефон вновь заработал нормально. «У нас все хорошо», — сказал Берри. «Мне только одно не нравится. Меня тут кормят бифштексами, а я хочу овсянки». Мэй молчала. Наверное, она думала, как ему помочь. «Ты завтра работаешь?» — спросила она. «Наверное», — ответил Берри. «Я точно не знаю». «А что вы делали целый день?» «Мы были на Пончо-Бич». «На Пончо-Бич?» Голос Мэй звучал так, как будто ее душили. «Дорогая, сними повязку», — попросил Берри. «Я ни черта не слышу». Наверное, он чем-то рассердил Мэй, потому что ему послышалось, что она говорит, чтобы он шел есть свой идиотский бифштекс, а это было нехорошо с ее стороны. А еще она говорила что-то про свои лучшие годы и как она его любит. И неужели все это должно полететь из-за его карьеры? И спрашивала, что было на Пончо-Бич. «Ну что ты дергаешься?» — сказал он. «Я далеко не заплывал. У ребят там животы расстроились, а я ничего, абсолютно ничего. Все было прекрасно». Тут телефон совсем смолк, и телефонист сказал, что там повесили трубку. Это уже никуда не годилось. Видимо, Мэй не понравился косметический кабинет в клубе. Берри вышел из будки. Перед туалетом он увидел уборщицу. Она улыбалась и, кажется, хотела что-то сказать. Берри полез в верхний карман за ручкой. Ребята научили его держать ручку наготове для автографов. Он снял с ручки колпачок и ждал. Но в руках у женщины не было ни книжки, ни меню, чтобы он расписался на обороте. Берри ждал. — «Где мне написать?» — спросил он наконец. — «Что написать?» — спросила женщина. — «Автограф», — сказал Берри. — «Я не просила автографа», — сказала женщина. — «О, прошу прощения», — сказал Берри. Он закрыл ручку и спрятал ее в карман. — «Совсем не изменился», — сказала женщина. Берри почесал в затылке. Когда-то ребята научили этому естественному жесту, и Берри пользовался им в ответ на комплименты поклонников. Слова при этом не нужны. «Помнишь у Инди Гэп?» — не отставала женщина. Берри взглянул на нее пристально. «У Инди Гэп». Забавно, не далее, как сегодня, он вспоминал у Инди Гэп. Как раз, когда выходил из воды после второго купания и выскочил на мелкое место, он наступил на маленькую ракушку. Это ощущение ракушки под ногой и заставило его вспомнить пляж в Херн-Бэй и место недалеко от мола, где он обычно скидывал штаны и рубашку. Там была такая щель в молу. Из нее прямо на него тянуло восточным ветром, и Берри боялся простудиться и торопился поскорее раздеться и натянуть плавки. Кто еще в целом мире мог знать о Уинди Гэп? Только он сам и... Берри еще пристальнее взглянул на женщину. И тут все вокруг как будто куда-то ушло, и ему снова стало 17 лет. И он стоял длинный, худой и дрожащий в синих плавках, а рядом была Пинки Браун в ситцевом платьице. Она смеялась и щекотала ему голые пятки с очком для креветок. — «Ну, — говорила Пинки, — давай ныряй же. Я не хочу мочить голову, — говорил Берри. Тогда она спихнула его с мола, и он навсегда запомнил это жуткое ощущение бурлящей воды и поющего шума в ушах, и как он захлебнулся и начал задыхаться, и чуть не вдохнул. Он вырвался на поверхность и, бешено работая руками, устремился к берегу и вылез. А Пинки бежала по молу, удирая от него. Он пустился вдогонку, поскользнулся, упал, ударился лбом о пень, весь покрытый ракушками, и лоб начал кровить. Он закричал: «Пинки! Эй, Пинки, не уходи!» Она обернулась и увидела, как он стоит, дрожа от холода и пытаясь зажать рану непослушными пальцами. И она побежала к нему, на ходу доставая платок из кармашка трусиков. — На, вот возьми, — сказала она презрительно, а потом, видя, что кровь все идет, обмотала ему платком голову и стояла, прижимая его пальцами. Когда кровь прекратилась, она взяла платок, и они спустились на берег и сидели на одежде Берри неподалеку от Уинди-Гэп. И Берри накинул на плечи куртку, чтобы не простудиться. А потом он начал целовать Пинки и целовал, пока ей не надоело, и она не отпихнула его. После этого они сидели и жевали хернбейские леденцы. Он и сейчас слышал, как они хрустят во рту. Уборщица из дамского туалета смотрела на него и улыбалась. И впервые за 30 лет Берри Джинс вдруг почувствовал, что щека у него дрогнула, и мышцы подбородка чуть-чуть расслабились. — Да, — сказала женщина, — Пинки Браун, она самая. Если бы рядом находились газетчики, они увидели бы такое выражение лица опасного мужчины, какого никогда прежде не видел ни один из его поклонников. Можно было бы сказать, что он переживает, или, как теперь говорят, его достало. — Черт! — произнес Берри. — Вот черт, как я рад, Пинки! Он протянул руку, и женщина, сунув вязание под мышку, пожала ее. — Я тоже рада тебя видеть, Берри, — сказала она. Берри посмотрел вокруг себя, пытаясь осознать происходящее. Потом сказал, — Пойдем к нам. У нас там столик. Женщина покачала головой. — Не могу. Мне нельзя уходить, пока мы не закроемся. А это будет около 3. Берри посмотрел на табличку над дверью. Дамская комната. Потом увидел туалетные столики и высокие зеркала внутри. — Ты здесь работаешь, Пинки? — спросил он. — Да, — ответила она. — Я здесь с самого начала. Меня устраивает. Дети выросли, переженились. Дома сидеть скучно. Она снова принялась вязать. Что-то длинное и широкое. Он протянул руку и потрогал вязание. «Когда-то ты связала мне шарф», — сказал он. «Я тогда болел гриппом. Тот шарф тоже был белый. И на нем были веселые красные собачки». «Точно», — поразилась она, — «ну и память у тебя. А сейчас я вяжу одеяльца для очередного внука. У меня их уже 2». Берри на минутку задумался, потом взглянул на часы. — Жаль, что ты работаешь, — сказал он. — Нам бы посидеть, поболтать. Уборщица из дамского туалета была в некоторой нерешительности. — У вас там что, какое-то сборище? — спросила она, кивком указав на ресторан. — Да, — сказал Берри, — но ничего особенного. Только мои ребята и их друзья. Они как-нибудь перебьются. Женщина быстро огляделась, затем сделала ему знак, чтобы он входил. «У меня тут каморка за вешалкой», — сказала она, ведя его по коридорчику, идущему от гардероба, где раздевались посетительницы ресторана. «Конура, конечно», — продолжала она, — «но есть табуретка, можно посидеть, и никто тебя не видит. Вот, смотри». Она задернула занавеску, закрывая проход. Стало немножко душно, но Берри было все равно. Он увидел электрический чайник, включенный в розетку на стене, и чашку с блюдцем. «Чаю хочешь?» — спросила Пинки. «Лучше бы горячего молока», — сказал Берри. «Это можно», — сказала она. «Тут у меня в шкафчике есть молоко. Я его разогрею в чайнике». Она выглянула в коридор, убедиться, что все спокойно. «Еще рано», — сказала она, — «обычно сюда начинают заходить около часа. Тогда мне придется время от времени выскакивать, но в перерывах можно поговорить. Садись, будь как дома». Берри присел на табурет, облокотясь о стенку. Его длинным ногам было неудобно, но он не мог их вытянуть, так как боялся, что они вылезут за занавеску, и женщины, входящие в туалет, их увидят. — Давно ты здесь живешь, Пинки? — спросил он. — 20 лет, — ответила женщина. — Я там у нас в Херн-Бэй получила первый приз на конкурсе красоты «Пробу в Голливуде». Приехала на пробу, но ничего не вышло. Зато вышла замуж, и с тех пор живу здесь. Мой бедняга помер 2 года назад от язвы, но у меня 3 прелестные дочки и сын в Канаде. — Хорошо тебе, Пинки, — сказал Берри, — а у нас с Мэй детей нет. — Нету, — сказала она. — Жалко. Я всегда считала, что с детьми дольше не состаришься. Молоко уже согрелось, и она налила его в чашку. — А помнишь, как мы ловко ловили креветок в Херн-Бэй, Пинки? — спросил Берри. — Еще бы, — сказала она. — А как они трепыхались в сетке. У меня лучше получалось их ловить. Ты боялся лезть на глубину из-за крабов. — Так меня краб цапнул однажды, — сказал он. — Прямо за палец ущипнул, зараза. — У тебя сахар есть, Пинки? Я люблю молоко с сахаром. — Вот, пожалуйста, — сказала она, кладя ему в чашку 3 куска. — Что мне здесь нравится, — продолжала Пинки, — так это еда. Но жизнь ужасно дорогая. — Я знаю, — согласился Берри, — это из-за налогов. Меня они погубят. — А ты тоже большие налоги платишь? — Не слишком, — сказала она. — Как-то оборачиваюсь. У меня хорошая квартира. Все в ней механизировано. — У нас в доме тоже все механизировано, — сказал он, — и отличный вид с террасы. — А у вас был славный дом в Херн-Бэй, Пинки. Вы ведь жили на Леонард-Террас, в последнем доме, да? — Да, — подтвердила Пинки. Папы бедного давно уже нет. Он тебя почти и не ругал, когда ты суп пролил у нас за обедом. Только и сказал: отец — священник, а сын вести себя не умеет. Он очень удивился, когда ты пошел в гору. Но фильмов твоих он, по-моему, не видел. А жаль. — А ты ходишь на мои фильмы, Пинки? — спросил он. — Раньше ходил, — сказала она. А в последнее время нет. Они, мне кажется, выдохлись. Последний был такой дурацкий. Хотя девушке ничего. Она выглянула за занавеску и сделала ему знак замолчать. — Кто-то идет, — сказала она. — Я сейчас приду. Допивай свое молоко. Оно не свернулось? Здесь нет холодильника. — Нет, очень вкусно, — сказал он. — Просто очень. Пинки пошла в дамскую комнату к девушке, которой понадобились булавки подколоть комбинацию. Берри надеялся, что долго она там не пробудет. Ему так хотелось поговорить с Пинки. Он вспомнил, как они гуляли на утесе, и началась гроза. И они заспорили, спрятаться под куст или бежать домой. Берри напомнил Пинки, что в грозу опасно находиться около деревьев, потому что может ударить молния. А она сказала, что если не прятаться, то пусть он даст ей куртку закрыть голову. Но на мне только сеточка. Если я отдам тебе куртку, я вымокну до костей. Наконец они договорились поделить куртку на двоих, и всю дорогу, пока они шли, спотыкаясь вдоль утеса, Пинки жаловалась, что он перетягивает ее на себя. Берри выглянул в щелочку в занавеске и посмотрел, не ушла ли девушка. Но оказалось, что пришла еще одна и красится перед зеркалом. Она просыпала пудру в раковину, и теперь Пинки вытирала раковину тряпкой. Наконец обе девушки удалились, оставив на подносе на туалетном столике 25 центов. Пинки не взяла деньги с подноса, и Берри поинтересовался, почему она не спрячет их в сумочку. Она объяснила, что так лучше. Пусть клиенты знают, что ей полагаются чаевые. А если поднос пустой, они не подумают что-нибудь туда положить. — Сколько у тебя получается за вечер? — спросил он. — По-разному, — ответила она. — В субботу немало. Иногда целых $25 в субботу. — Жаль, у меня нет $25, — посетовал Берри. — Ребята никогда не дают мне денег. — Ну, ты сыт, одет, так ведь? — сказала Пинки. — Это, в конце концов, главное. Он отдал ей чашку и блюдце, и она поставила их на полочку рядом с чайником. Затем снова взялась за вязание. — Я бы с удовольствием показала тебе моих внуков, — продолжала Пинки. — Очень славные мальчишки. Дома у меня фотографии всего семейства. Дочки, слава богу, замужем. А у Дэвида, — это сын, — большая бензоколонка в Виннипеге. «Значит, из них никто не пошел в актеры?» — спросил Берри. «Ой, нет», — сказала Пинки. «Они все хорошо устроились».